Глава 14. Ангелина и шокирующий мираж. Просыпалась я медленно. Еще не раскрыв глаза, я утонула в теплой лене, как в густом меду. За ночь гроза смыла не только зиму, превратив ее белоснежные бураны в серые, черствые глыбы по углам улиц, но и страхи, сомнения и тревоги с поверхности моего неокортекса. Первым ощущением стал запах чего-то неуловимо домашнего, печеного. Пахло кухней, пахло домом, пахло постелью, в которой он спал, и лежала, не открывая глаз, прислушиваясь к редкому ровному дыханию за своей спиной. Он спал. Тристан, мерно посапывая, спал. Этот факт казался невероятнее любого другого чуда. Его тепло обволакивало со всех сторон, словно магическая аура. Я боялась пошевелиться, чтобы не сдуть невольным пододеяльным сквозняком это уютное облако, хрупкое перемирие, установившееся между нами за ночь. Но любопытство оказалось сильнее. Я приоткрыла веки. Свет раннего утра молочно-серебристый пробивался сквозь полупрозрачные шторы, очерчивая контур его плеча, его спины под тонкой тканью простыни. Он лежал ко мне спиной, и в расслабленности его позы была непривычная, почти уязвимая простота. Я позволила себе перевернуться на другой бок, чтобы видеть его. Его лицо в полусвете было лишено привычной железной маски, морщинки у глаз, мягкая линия губ. Он выглядел молодым, уставшим, почти обычным, и от этого сжималось сердце от какого-то щемящего, непонятного чувства. Вдруг его дыхание изменилось. Он не проснулся резко, как бывает с людьми, всегда находящимися на страже. Он просто медленно выплыл из сна, потянулся, его взгляд, мутный от дремоты, встретился с моим. На удивление, ни гнева, ни улыбки на лице не проявилось. Словно все так, как должно было быть. Только тихое, глубокое изучение. Будто он и сам видел меня впервые, не пленницу. Не объект своей больной игры, а просто женщину, лежащую рядом в его постели. «Утро», — произнес он хрипло, и его голос был низким, бархатным от сна. «Утро», — прошептала я в ответ, не в силах отвести взгляд. Он не отворачивался. Его рука, лежавшая между нами медленно, почти нерешительно, сдвинулась и накрыла мою. Просто накрыла. Без захвата, без демонстрации силы. Ладонь была теплой, шершавой, живой. Это был самый простой и самый сложный жест за все время нашего знакомства. Внезапно, где-то внизу, на первом этаже, громко хлопнула дверь. Тристан вздрогнул, не испуганно, а с раздражением. Как человек, которого оторвали от чего-то важного. Его маска бандита на мгновение вернулась. Напряжение квадратной челюсти, сужение глаз, но он не отнял руку. «Кофе?» — пробормотал он больше для себя, чем для меня, и сел на кровати, проводя ладонью по лицу. В этот момент его взгляд упал на прикроватную тумбу, а точнее, на лежавший на ней темный матовый планшет, который он, видимо, принес с собой вечером. Экран был темным, но рядом валялась беспроводная клавиатура, и я увидела это. Случайно. Мимоходом. Лежавший поверх клавиатуры сложенный вдвое листок бумаги. Не конверт, не официальный документ, а распечатка, на которой крупным планом была фотография моего отца. Рядом с ним другой мужчина, чье лицо я не узнала, а в углу жирным красным шрифтом стояло всего одно слово. «Согласовано». Кровь отхлынула от лица. «Отец! Как мой отец мог быть согласован с делами Тристана? Мой отец влиятельный, респектабельный чиновник, и этот бандит Тристан, повернувшись ко мне спиной, кинулся за халатом. Он не видел моего ошеломленного взгляда, не видел, как я застыла, впиваясь в тот листок. Это длилось секунду, две. Потом он накинул халат и, повернувшись, своим телом заслонил тумбу. «Тебе принести завтрак сюда?» — спросил он мягко, и его голос вновь обрел привычную, слегка отстраненную твердость, но в его глазах, когда он смотрел на меня, все еще плавало эхо той утренней мягкости. Я сглотнула ком в горле, заставляя себя улыбнуться, подобие улыбки. «Нет, я встану», — попыталась скрыть шок я. Он кивнул и вышел из спальни, оставив меня один на один с грохочущим в тишине открытием. Ужас и странное извращенное облегчение боролись во мне. Ужас от того, что мой отец каким-то образом был впутан в этот кошмар. И облегчение. Облегчение от того, что игра стала сложнее. Что у Тристана были не только я и его больная фантазия. Были другие игроки, были секреты, куда более серьезные, чем год, данный мне на любовь. Я поднялась с кровати, мои ноги были ватными, я подошла к тумбочке. Листок исчез. Он забрал его с собой. Но образ был выжжен в памяти, согласованно. Он что, работал на моего отца или мой отец работал на него? Я стояла посреди комнаты, глядя на смятые простыни, где только что царили мир и тепло. Теперь они казались обманчивым миражом. Он дал мне мираж, кусочек своего настоящего мира, свою уязвимость во сне, свое молчаливое доверие утром. И случайно. Страшную тайну, связывающую нашу судьбу куда прочнее, чем любой ошейник. Любовь или смерть? Теперь вопрос стоял иначе. Что страшнее? Не успеть полюбить его за год или успеть и узнать, что твой отец был частью этого ада с самого начала?